Расходился лес, заросли дремучие, корни многие распустившие, кладези в раскрытиях, выступали со многих то троп единостью сплоченные, духом в истоках взросшие, князья ли то были, волхвы или ведуны, богатыри или боги, то кощунники, то баяновы отпрыски, сказители, вестники, напереди идущие, кто с гуслями, кто с грамоткой вышней, через самих, через стержень идущий, слияния радужные, потоки свято-светлые, через ирили идущие, то лишь одно из ветвей многие, коротки или длины те тропки дивные, красна ль позолочена дороженька, то ведь сказ давний через многое проносится, там до сих пор и грады стоят, там письмена в живости, да во почине, да во излияния, где и ветви шумят, говором перекликаются, там три девять царства, как опушка лишь предстающая, многие стены для чуждых неприступная, там хороводы в небесах, пляс кружевной с каскадами, вот с тех мест, да через земли наши весь несут для зарока, для света вышнего, предподготавливает почву в нужности. Кто глаз сей слышит, тот, изнав сказку явленную, действо баское входить сам начинает. А длань-то, размах малый да перезвон, чарующие, дивно яркие, мелодии, как хрусталь, звонки, переливчатые колокола, храмы, чистота и над ней высях высока, для души словно воздух в необъятностях, живительно сладкописия животворящая, кое лишь вступлением баяновым пред вами предступившая.